Никто не избирал Сеню. Никто не назначал его на эту роль. Да и где была та сила, которая могла назначить человека первым и главным среди 12 тысяч забастовавших рабочих? Он сам стал первым и главным среди них. Может быть, он умел незаметно выпятить личные свои достоинства и подчеркнуть в других людях их слабости, выступал среди этих людей в качестве учителя жизни. Нет, Сеня явно не стремился утвердить себя среди людей и никогда не оценивал людей по тому, насколько их личные качества совпадают с его собственными. И вообще никаких черт властности в Сене не было. Он брал людей такими, какими сложила их жизнь, в многообразии их привычек, слабостей, достоинств, и всем умел найти место, и сам был среди людей всегда на виду со всеми своими слабостями и достоинствами. Никем не умел он и не хотел казаться. В чем же был секрет того, что окружающие люди слушались его и верили ему как собственной совести? Такие вопросы смутно возникали в Сережиной голове, и хотя он не мог дать на них ответа, он все больше привязывался к Сене и незаметно для себя подражал ему во всем. Под вечер четвертого дня стачки Сережа и Филя оказались в районе железнодорожной станции. «Глянь, Серега, а ведь нам отсюда не выйти», — тревожно сказал Филя, увидев вдруг, что весь район станции оцеплен японцами. Сережа тоже увидел японцев и обратил внимание на то, что кроме них двоих никого уже не было на улице. «Пойдем-ка обратно. У свояка на чердаке пересидим. Оттуда и станцию видать», — заторопился Филя и вдруг, схватив Сережу за руку, потащил его за собой в ближайшую калитку. «Ты что? Что?» — испуганно спрашивал Сережа. «Велики едут». Невысокий редкий заборчик отделял их от улицы. Спрятаться было уже некуда. И оба замерши смотрели, как слева по улице приближается к ним группа офицеров на лошадях, сопровождаемая казаками. Офицеры, весело переговариваясь, поравнялись с калиткой. Сережа взглянул на молча едущего впереди, на мохнатом гнедом жеребце худощавого стройного офицера с холеным и сильным, по выражению, загорелым лицом, и вдруг узнал в нем того молодого человека, которого он несколько раз видел у Лены, последний раз в день своего отъезда к отцу. Сережа знал, что фамилия этого человека — Лонговой. Несколько раз слышал эту фамилию на руднике, но никогда не связывал их в одну. А теперь он узнал его, и сердце Сережи пронзилось до боли ощущением невозможной, преступной, порочащей Лену близости ее к этому человеку, близости, мгновенно протянувшейся из прошлого в сегодняшний день. Офицеры, казаки проехали. «Жируют сволочи», — сказал Филя. «Идем к свояку». Из окна чердака видны были некрашенные деревянные строения станции. Возле одного из них стояли две пролетки и много верховых лошадей. Видны были пересекающиеся линии путей. Одна из них уходила в сторону Кангауза и исчезала в лесистом распадке. Вдоль по открытому перрону вытянулись шеренги японских солдат и спешных казаков в синих шароварах с лампасами, с шашками наголо. Перед шеренгами стояли кучками и прохаживались японские и колчаковские офицеры. «Ждут кого-то», — чугунным голосом сказал Филин, свояк, дыша махоркой из-за Сережиной спины. Жесткая щетина его бороды проникала через Сережину рубашку, но Сережа ничего не чувствовал, всем существом устремившись к тому, что предстояло сейчас увидеть. Над лесом в распадке закурился белый дымок.